а по плодам моего духа, по моему характеру, в конце концов. Понимаете меня хорошо? Если я имел все, но со мной трудно было поговорить, я знал себе цену. И так далее, и так далее, и так далее. А вы знаете, что гордость, высокомерие и так далее Бог очень не любит. И вот Бог некоторыми трудился, работал, а я рос в своих глазах. Пропуск будет не по дарам, которые Бог дал мне. Может, меня кто-то ценит по действиям Святого Духа. А я хорошо понимаю, что если я не поменяю свой характер, то для других от действия даров через меня будет польза, а мне никакой. Вот почему Павел говорил, чтобы проповедуя другим, самому что? О? Другим проповедуя, чтобы самому не остаться каким? Недостойным. Вон оказывается, что может быть. И такое будет. Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Поймите меня правильно. Я не унижаю духовных даров. Я не говорю, что они не нужны. Без духовных даров церковь слепая и глухая, она не может расти. Но духовные дары идут с нами до вечности. А в вечности пророчества умолкнут, знание упразднится, языки умолкнут. Пророчества не надо будет. Вы меня хорошо поняли? Это до гроба, до могилы духовные дары. А вот тот результат, который они во мне произвели, характер, или написано «дела их», а дела совершаются под воздействием характера, а дела их идут куда? Вслед за ними. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, особенно из тех, кем Господь сегодня пользуется, чтобы это не закрыло глаза на то, чтобы я мог видеть свои недостатки и их искоренять. Вы знаете, есть такое заблуждение. Я знал одного из братьев. Он уже давно в вечности. Может быть, я его, так сказать, и подошвы недостойны этого брата. Он и в тюрьме сидел, и сделал очень много. Но впоследствии он пал в грех большой. Не знаю, исключили его, не исключили. И он сказал так: Бог через меня столько сделал, и неужели он не уменит этот грех? Вот то, что Бог сделал, то сделал, но то он сделал, через себя, да. Но когда ты сделал грех, то будь добр, скажи: Господи, прости меня. Это не оправдание, что ты через меня делал, то ты делал. И это не должно быть фундаментом, каким-то преимуществом над кем-то. Писание говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Поэтому я очень хотел бы, когда мы сегодня слушаем Слово Божие, могли понять, что если неисправен наш характер старый, то несмотря на нашу большую голову, которая вмещает очень много цитат из Библии, несмотря на то, что мы крещены Духом Святым, это будет еще большей проблемой. Имел все то, что надо, это не хотел исправляться. Хотя в общем-то, если так уже говорить, то Бог немножко какой-то баланс есть. Не особенно то получишь, если будешь вот так вот, лишь бы как ходить перед Богом. Но в то же самое время дары духовные – это не награда за святость. Это просто средство, сила, чтобы хранить человека от греха и увести его в святость Божию. Чтобы этот Дух Святой, который живет во мне, дал мне свои качества в мой дух. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня Это не ново, то, что я сегодня сказал. Просто почему-то Бог положил на сердце подчеркнуть сегодня вот эту мысль, вот эту деталь. И пусть ни у кого из нас, и у меня в том числе, не ослепнут глаза от того, что Бог что-то делает. Проявляется не то, что надо. Скажи, Господь, прости меня. Все-таки вот это-то есть у меня. Освобождай. Я не хочу быть в числе тех, которые пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли и остались за дверями. Кто из вас хочет такой финал иметь в жизни? Никто. Сегодня, наверное, вы не отвечаете никто, но я понимаю, что никто не хочет. Зачем? Кому-то надо все. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в этих вопросах мы имели трезвое понимание. Чтобы мы все держали на определенном уровне, чтобы мы понимали, что происходит. Чтобы впоследствии не было вот этой духовной катастрофы. Вы думаете, что вот эти столпы, может быть, кто-то знает таких, я буду говорить о конкретных людях, и крещены Духом Святым были, и Бог исцелял, и восхищены были небо в день несколько раз, а умерли с проклятиями, с матами на устах. Как вы думаете, почему? А очень просто. Вот что-то оставалось внутри, не хотели признаться, шли, потом Бог делал, и потом все, стоп. Они уже в конце жизни не имели ничего от того, о чем я говорил вот только что. Но тем не менее, значит, это катастрофа. И как Павел говорит, потерпели кораблекрушение у веры. Потерпели кораблекрушение у веры. Поэтому, я думаю, вечность – это довольно серьезная цель. Это не просто вещь второстепенная. В конце концов, это самое главное. Я думаю, что если вам сегодня предложили все, что вы хотите, но сказали, ты попадешь в ад, вечной святой нету, никто из вас не согласился бы. Наверное, сказали бы так, вот мы это хотим, но и рай хотим. Вот так согласны. А чтобы поменять самое великое на земле на вечность, нет, нет, нет, зачем? Почему? А что вы думаете? Проходят годы, короткое время, и уже надо глядеть немножко по-другому на жизнь. Что она уже идет на спад, она уже не вверх идет. И сегодня, я думаю, что большинство сидящих здесь уже, наверное, пик прошли. Уже, ну вот любой здесь. Разве только где-нибудь 15-20 лет кто-то. И то сегодня такое время, короткое и так далее. Кто знает судьбу человека, сколько ему еще определено? Ну, в общем, вот иди и смотри, что завтра предстанешь перед Господом. И там не оправдаешься. Там не скажешь, что я не успел, я не знал. Бог скажет, никто не знает дня своей смерти. Это редкие люди знают. Но они получили спасение. А ты почему? Была возможность, было все дано для этого. А уже сегодня, я думаю, нам грешить нечего. Мы стонем, надо говорим, что трудно и правильно. Кто-то живет в условиях более трудных, кто-то более свободных. В тех и других есть трудности, но однако жить можно, правда? Жить можно. Мы сегодня не голодные, накормленные. Нету своего дома, то есть где-то квартира, есть где-то на квартире, но не голодные. Молиться можно. Делать по силам дело Божие можно. Поэтому оправдания никакого абсолютно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы Бог сегодня посетил наше сердце и напомнил нам, вы, говорит, не пришельцы и не странники. Прошли, исчезли, и нету их. Вы сограждане святым и свои Богу. И вы идете в определенное место. Кончатся дни странствования. И там не будет странников и пришельцев. Там будет та родина, в которой мы никогда не жили, которые иногда заглядывали только, если Бог что-то показывал. Мало мы знаем о ней, но знаем, и все люди знают, что мы странники и пришельцы здесь на земле. И нет ничего вечного на земле. Все изменяется, все разрушается. Правда, Бог продолжает обновлять. Но уже то, что сегодня мы видим, и то, что 5 лет назад было, наверное, и в ваших домах немножко по-другому уже. Вроде бы, с одной стороны, все на месте, а с другой стороны, не на месте. Все идет своему финалу, все идет своему концу, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Я буду читать 3 главу, начинаем. «Для чего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». В чем Павел говорит здесь? Он говорит о церкви. Он говорит о церкви. Вы знаете, он назвал себя апостолом язычников. Вообще, Бог через 1 Петра возвестил слово спасения язычникам. Но основную работу и великую в языческом мире Павел сделал. И вот для чего-то я, Павел, вот чтобы такую вот большую работу совершить, о чем мы сегодня говорим. Вы знаете, что он говорит интересно? Сделался узником Иисуса Христа. Он как раз здесь употребил слово «узником сделался». Где-то он говорит «апостол», где-то он говорит «раб». А здесь и я сделался узником Иисуса Христа. И он не раз в прямом смысле слова, чтобы донести язычникам весь спасение, был узником, был в тюрьме. Кто пойдет в тюрьму, если не знает, за что он идет? Павел знал, куда он шел. Вот, я сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Вторая сторона сделался узником. Говорит о подчинении Иисусу Христу. Он был свободный. Он мог делать и мог не делать. Бог его свободной воли не отнимал. Но он был как узник. А вы знаете, узник что? Тюремное начальство разрешит делать, то он и делает, правда? Строго, по часам. Правда, в тюрьмах не очень-то кормят. Там заставляют много работать, но не хотят кормить. Но и Павел тоже говорит, я умею жить, научился всему. И в скудости, и в изобилии. Он понимал, и как узники живут. Он испытывал и радость от того, что был достаток, кто-то им обеспечивал его. А вот в принципе работы для Господа, он говорит, я узник. Я узник, я пленен им. И это был плен любви Христовой. И он говорил, я готов все отдать за Христа. Жизнь мою готов положить. И вот это слово узник, раб, это много значит. Вы помните, я когда-то говорил вам, чем отличается раб от наемника. Наемник требует мало, дай, не буду работать.